Глава 66. «Жень, мне надо уехать на пару недель». Мы лежали на смятых простынях, только закончив заниматься любовью. У меня уже давно вертелась на языке просьба отпустить к бабушке, но я никак не решалась спросить. И сейчас был не самый подходящий момент. Мужчина приподнялся на локте, задумчиво глядя на меня. «Чего?» Я улыбнулась. «Ты хочешь оставить меня одного на целых две недели? А знаешь, что со мной будет?» Рассмеявшись, я помотала головой. Женька прижался к моим губам. «Сойду с ума от тоски». Его ладонь накрыла мою обнаженную грудь. «Как же я люблю тебя, русалка. Конечно, езжай. Я сохраню твое рыбное место». Я скользнула рукой ниже его живота. Женька вновь хотел меня. Вздохнула. «Обожаю наши субботние вечера, когда можно никуда не торопиться, а только заниматься любовью, готовить вкусную еду друг для друга и смотреть кино, сидя в обнимку». «Куда ты собралась, Ульян? В Египет или на Кипр?» Рассмеявшись, я потрепала мужчину по щеке. «Холодно, вряд ли ты догадаешься». «Ну так признавайся скорее, пока я не передумал тебя отпускать». «Хочу съездить домой, проведать бабушку. Дай мне добро, и я возьму билеты на поезд». «Нет уж, ни на каком поезде ты не поедешь. Время терять. Я приобрету тебе авиабилет. Говори, когда». «Какой же он милый, мой Женька. Такой понимающий». «А ты по мне будешь скучать?» — спросила я, перебирая волосы на его затылке. «Я скучаю по тебе каждую минуту, так что мне не привыкать». Его губы двинулись к моей груди, сомкнулись на соске, вновь пробуждая во мне желание. С этим мужчиной я превращалась в сексуально озабоченную маньячку. Улыбнулась. Наверное, я все-таки люблю его. Как же мне повезло встретить этого человека. Я не стала никому сообщать о своем приезде. Не хотела шумных встреч. Все, что мне было нужно, это просто идти по тропинке вдоль леса, любоваться природой, вдыхать чудесный запах весенних трав. Мои глаза соскучились по мохнатым сопкам, рваным облакам, бескрайнему небу. Уже подходя к дому, услышала знакомый визг. Весна. Почувствовала меня на расстоянии умница. Не прошла и минута, как мы с ней катались в траве. Она лизала мне плечи и лицо, заставляя радостно смеяться. Бабушка уже стояла на пороге, ожидая. На ней было нарядное платье. «Олечка, радость моя!» Я бросила свою сумку посередине двора и бросилась к бабушке в объятия. «Как же хорошо дома! Сколько радости! Все такое родное, свое! Так хочется остаться здесь навсегда!» «Не волнуйся, детка, все вернется на круги своя!» — шептала бабушка, поглаживая меня по спине. «Здесь тебе будет хорошо, но не сейчас, детонька!» Ах, как хочется верить бабушкиным словам. Я мечтательно прикрыла глаза, на миг представляя, как по утрам выхожу на крыльцо, любуясь играющими в песке детишками. Моими. Нашими с Женькой. Бабушка отстранилась, серьезно заглянула мне в лицо. «Деревья тебя заждались, Ульяна. Пошептаться им с тобой хочется». Ах, и правда. С этой столичной суетой я перестала слушать и голоса деревьев, и шепот камней. Только и знаю, что работа, дом, да Женька. Почувствовала нетерпение. Обязательно узнаю о нас с ним. И от бабули, и от деревьев. Из приоткрытой двери доносился аромат пирогов. Бабушка напекла к моему приезду. Именно поэтому я не стала ей сообщать о приезде. Она и так знала все наперед. «Скоро дядя Андрей приедет и Ромка с Раечкой». Я удовлетворенно улыбнулась. «Значит, у моих друзей все хорошо». Переодевшись в удобные штаны и рубашку, достала ружье. Завтра же почищу его и на охоту. А еще надо сходить в горы, поискать подходящие камни. Возьму их с собой в Москву. А вечером попрошу бабушку погадать. Хочу знать, что ждет нас. Меня. На звонок Мила ответила моментально. Она ждала его весь вечер. Тревожно бросила взгляд на кроватку, в которой посапывала Настя. «Ну что, вы нашли что-нибудь?» В полголоса спросила молодая женщина, все еще надеясь на отрицательный ответ. Ответ оказался утвердительным. Она сжала мгновенно побелевшие губы. «Нет, мне не нужны фотографии. Пока не нужны». Задумалась. «Я хочу знать адрес. И увидеть все своими глазами. Привезите мне ключ». Она медленно положила замерший телефон на туалетный столик, подняла взгляд, всматриваясь в свое отражение в зеркале. Как он мог? Она для Евгения была готова на все. Хотелось ему, чтобы она бросила свою высокооплачиваемую престижную работу, Мила это сделала. Нравились ему блондинки, она красила волосы. И даже начала ходить на благотворительные вечера, что было так полезно для бизнеса мужа. А он? Изменяет ей. С кем? Кто эта женщина, которая лучше ее? И чем? Мила почувствовала, как внутри разгорается болезненный желчный огонь, скручивающий все ее нутро. Она встала, прошлась по комнате взад-вперед. Невозможно сидеть на месте. Сегодня, едва Женя придет домой, она поедет туда, в их любовное гнездышко. Главное выдержать, не выдать себя. Снова села, нанесла легкий макияж, расчесала волосы. Вздрогнула, услышав звук поворачиваемого в замке ключа. Он. Настюшка заворочилась, проснулась от шума. Мила слышала, как муж прошел к кроватке дочери, взял на руки, приговаривая что-то. Потом заглянул в комнату. «Привет, куда ты собралась?» Мила из всех сил изобразила на лице улыбку. «Хочу к подруге заехать». Мужчина нахмурился. «Я только телаков отпустил». «Ну и не нужны мне они, я ненадолго». Женя подошел к Миле, положил руки ей на плечи. «Приходи скорее, я буду тебя ждать». Потерся подбородком об ее затылок. Мила почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. А может, зря она? Может, все вранье? Он так нежен, так заботлив. Но не может быть такого, что его любовь прошла. Она тихо открыла дверь. Только сейчас с ужасом подумала, что вдруг в доме кто-то есть. Готова ли сейчас Мила к встрече с соперницей? Тишина. И темно. Женщина потянулась к выключателю. Вспыхнувший свет заставил на мгновение зажмуриться. Хорошая большая квартира-студия. Мила прошла к раковине. Два пустых фужера. Пили шампанское. Наверняка счастливы вместе. А она? Почему у них с Женей больше нет ни романтических ужинов, ни шампанского в ведерке, ни скомканных в страсти простыней, как здесь? Мила всхлипнула, прижала ладонь ко рту, упираясь взглядом на все еще разобранную постель. Прошла к шкафу, открыла дверцы. Да уж, одежды немного. Женщина развернула какую-то блузку. Дешевка. Неужели Женька поскупился на свою любовницу? Мила вдруг почувствовала внезапный позыв. Ей хотелось изорвать все эти жалкие тряпки в клочья, изрезать ножом, вывалить все вещи из шкафов и топтать, давить их ногами, как мерзких тараканов. Она опустилась в кресло, уронила голову на руки. Надо уходить отсюда, пока не поздно. Пока не натворила глупостей. А еще Мила поняла, что ей необходимо увидеть ту, которая посмела украсть ее любовь.